Продолжение главы 8. Пасквиль на эволюцию. Раздел L. Экстрасенсорные явления. Многих существенных проблем мы вообще в этой книге не коснулись. Многие рассмотрели более бегло, чем они того заслуживают. И если, приближаясь к концу, мы вспомним о телепатии и родственных ей внечувственных явлениях, то лишь для того, чтобы избежать упрека в том, что, посвятив столько внимания делам будущего мира и механизировав с такой неукоснительностью проблемы духа, мы впали в слепоту. Ведь если телепатия уже сегодня возбуждает столь значительный интерес даже в некоторых научных кругах, то не является ли весьма вероятным, что более подробное ее познание приведет к радикальному изменению наших физических взглядов? И, быть может, явления этого типа даже станут доступными конструкторскому вмешательству. Если человек может быть телепатом, а электронный мозг – полноценным заместителем человека, то напрашивается простой вывод, что и такой мозг, лишь бы он был надлежащим образом построен, проявит способность к внечувственному познанию. Отсюда уже прямой путь к представлениям о новых методах передачи информации с помощью телепатических каналов, в кавычках, машинных телепатронов, в кавычках, телекинетронов, в кавычках, а также к кибернетическому ясновидению. Я довольно подробно знаком с литературой, посвященной ESP. Extrasensory Perception – экстрасенсорному внечувственному восприятию. Аргументы, выдвигаемые против результатов исследований таких ученых, как Райан или Соул, и собранные в язвительной, но разумно написанной книге Джона Спенсера Брауна, представляются мне довольно убедительными. Как известно, вызываемые спиритическими медиумами, в кавычках, феномены, начало нашего столетия, с таким интересом исследовавшиеся тогдашним научным миром, прекратились почти одновременно с появлением инфракрасного оптического устройства, которое позволяло наблюдать все, что делается даже в тщательно затемненной комнате. Видимо, духи боятся не только освещения, но и инфракрасных биноклей. Явления, исследуемые Райаном и Сеулом, не имеют ничего общего с духами. Под телепатией они понимают передачу информации от мозга к мозгу без посредства чувственных каналов. Под криптестезией они понимают получение мозгом информации о материальных предметах, спрятанных любым способом и находящихся на расстоянии, также без посредничества органов чувств. Психокинезом они называют пространственные манипуляции с материальными объектами с помощью чисто умственного усилия, опять-таки без материального эффектора. И, наконец, под ясновидением они понимают способность предвидеть будущее состояние материальных явлений без умозаключений на основе известных фактов. «Взгляд духом в будущее», в кавычках. Примечание редакции. Автор не точен в терминологии. Криптестезия – разновидность, в кавычках, ясновидения. То, что автор называет ясновидением, называется в парапсихологической литературе проскопией. Аналогично ретроскопией называется способность видеть, в кавычках, прошлые события, а психометрией – способность считывать информацию о владельце с принадлежащих ему личных вещей. Конец примечания. Такие исследования, особенно проводившиеся в лаборатории Райана, дали большой статистический материал. Соблюдаются строгие условия контроля, статистические результаты получаются довольно весомыми. При изучении телепатии часто пользуются так называемыми картами Зейнера, а при изучении психокинеза – машинкой для бросания игральных костей. Экспериментирующий пытается увеличить или уменьшить число выпадающих очков. Спенсер Браун критикует статистические методы, утверждая, что в длинных сериях случайных испытаний некоторые маловероятные последовательности результатов могут повторяться, и притом с тем большей вероятностью, чем длиннее серия. Всем играющим в азартные игры известны такие явления, как полоса везения или невезения. Браун считает, что по воле чистейшей случайности в процессе проведения длинной серии испытаний может возникать сколь угодно большое отклонение от средних значений. И действительно, этот тезис подтверждается фактом, известным всем, кто занимался составлением так называемых таблиц случайных чисел. Не раз аппаратура, которая должна выдавать такие числа с совершенно хаотическим разбросом, выдает серию из 10, а то и из 100 нулей подряд, или любой другой цифры. Это как раз и есть результат случая. Статистический аппарат, используемый учеными в экспериментах, никогда не бывает пустым, поскольку он заполнен материальным содержанием явлений. В то же время длительное наблюдение за совершенно пустой, то есть лишенной связи с каким бы то ни было материальным явлением серии случайных испытаний, может приводить к появлению весьма многозначительных, казалось бы, отклонений. Их несущественность, то есть акцидентальность, можно доказать тем, что они невоспроизводимы и через некоторое время сами расплываются и исчезают, после чего дальнейшие результаты снова очень долго колеблются вблизи ожидаемого статистического среднего. Таким образом, если мы ожидаем явления, которого нет в природе, и используем с этой целью в эксперименте серию случайных испытаний, то на самом деле мы просто фиксируем поведение этой серии, оторванной от каких бы то ни было материальных явлений. При этом время от времени возникают весомые статистические отклонения, в кавычках, чтобы потом пропасть без следа. Аргументы Брауна исчерпывающие, однако я не буду приводить их полностью, так как в том, что рассматриваемые явления не существуют, меня убеждает нечто другое. Если бы телепатические явления были реальностью, если бы они служили своеобразным каналом передачи информации, независящим от всех тех помех и шумов, которым подвержена информация, принимаемая органами чувств, то биологическая эволюция, несомненно, воспользовалась бы таким феноменом, поскольку он очень серьезно увеличил бы шансы вида на выживание в борьбе за существование. Насколько легче было бы вожаку наводить на след стаю хищников, скажем, волков, которая преследует жертву в темном лесу и рассеивается во время бега деревьями. Насколько легче было бы ему это делать, если бы он находился со стаей в телепатическом контакте, который, как нам говорят, не зависит ни от атмосферных условий, ни от видимости, ни от наличия материальных преград. И уж во всяком случае эволюции не приходилось бы прибегать к хлопотливым и хитроумным способам для того, чтобы помочь партнерам обоих полов найти друг друга. Обычный телепатический зов заменил бы обоняние, зрение, гидролокационное чувство и так далее и тому подобное. Единственный случай, который заставляет задуматься, это казус одной ночной бабочки, привлекающей половых партнеров на расстоянии в несколько километров. Из других источников известно, однако, сколь чувствительны обонятельные или тактильно-обонятельные органы на усиках насекомых. Ночная бабочка приманивает партнеров, будучи помещенной в клеточку из сетки. Ничего не известно, однако, о том, повторяется ли явление, если бабочку закрыть в герметическом сосуде. Ранее мы показали на примерах, какой чувствительности достигают отдельные органы чувств животных. Эти достижения эволюции были бы излишними, если бы телепатические явления не подчинялись законам естественного отбора. Пока действует этот отбор, нет никаких признаков организма, которые, однажды проявив себя, могли бы ему не подчиняться. И коль скоро какие-то ночные бабочки, люди или собаки демонстрируют в экспериментах телепатию, то значит она свойственна живым организмам, и телепатические явления должны были проявляться уже у их мезозойских предков. Если же эволюция за 2-3 миллиарда лет не сумела аккумулировать это явление сверх этой едва обнаруживаемой во многих тысячах экспериментов меры, то и без анализа самого аппарата статистики можно прийти к выводу, что вся эта проблематика никаких перспектив на будущее не открывает. Впрочем, в какую бы среду мы ни заглянули, мы везде заметили бы чрезвычайную потенциальную полезность телепатических явлений, и в то же время полное их отсутствие. Глубоководные рыбы живут в полной темноте. Так не предпочтительнее ли им воспользоваться телепатической локацией вместо примитивных люминесцентных органов, которыми они лишь в небольшом радиусе освещают место своего нахождения, чтобы избежать врагов и искать партнеров? Не должны ли существовать исключительно сильные телепатические связи между родителями и их потомством? Однако самка, если спрятать ее детенышей, будет искать их зрением, нюхом, но только не телепатическим чувством, Не должны ли были выработать сильную телепатическую связь ночные птицы, летучие мыши? Таких примеров можно привести сотни. Поэтому мы с чистой совестью можем не касаться перспектив развития телепатической технологии. И даже если в статистических сетях протоколов увязла какая-то крупица объективной истины, какого-то неизвестного явления, то она не имеет ничего общего с внечувственным познанием. Что же касается психокинеза, то хватит, пожалуй, нескольких фраз, чтобы показать ненужность каких бы то ни было статистических экспериментов. Ведь достаточно установить струнный гальванометр Эйнтховена должной чувствительности и попросить какого-нибудь «духовного атлета», в кавычках, чтобы он переместил, скажем, на 0,001 миллиметра световой пучок, отраженный от зеркальца гальванометра и падающий на шкалу. Сила для этого нужна в 10 с лишним тысяч раз меньше той, которой требует повертывание игральных костей, падающих на стол из стаканчика. Повертывание достаточное, чтобы изменить результат, увеличить или уменьшить число выпадающих очков по сравнению с ожидаемым согласно теории вероятности. Психокинетический атлет должен быть благодарен нам за это предложение, ибо на игральные кости можно влиять лишь краткое мгновение, пока они, выпадая из бокала, катятся по столу, а сидя перед гальванометром, он сможет сосредотачиваться целыми часами и даже днями, воздействуя на его кварцевую нить, обладающую несравненной чувствительностью. Авторское примечание к главе. Ввиду значительного интереса к проблемам внечувственных явлений, не лишним будет, пожалуй, добавить следующее. Люди очень любят повторять истории о «вещих снах», в кавычках, или рассказывать о происшедших с ними и с их близкими случаях, доказывающих будто бы существование телепатии, криптестезии и тому подобное. Поэтому надо разъяснить, что такие рассказы даже из уст очевидцев с научной точки зрения никакого значения не имеют. Отклонение их наукой вовсе не вытекает, как склонны полагать некоторые, из пренебрежения, якобы проявляемого ученым по отношению к простому человеку. Оно попросту вытекает и из повелений научного метода. Для начала приведем простой пример, заимствованный у Брауна. Пусть 500 психологов в какой-нибудь стране начнут исследовать статистическими методами наличия телепатии. Согласно статистике, половина из них получит результаты ниже средних или средние, а вторая половина, вследствие отклонения от статистически ожидаемых результатов, положительные. Пусть теперь 100 из этих 500 психологов получат исключительно важные результаты. Это утвердит их в убеждении, что здесь, однако, что-то есть. Среди этих 100, половина в ходе дальнейших исследований получит мизерные результаты, которые склонят их оставить исследования. Но вторая половина еще сильнее утвердится в убеждении, что они обнаружили телепатические явления. В конце концов, на поле боя останется 5-6 человек, которые несколько раз подряд получили положительные результаты, и эти уже потеряны. Им никак уже не объяснишь, что сами они стали жертвами статистики, с помощью которой воевали. И совсем уж в общем плане. Отдельные случаи не могут иметь значения для науки. Коль скоро простой расчет показывает, что если каждую ночь нескольким миллиардам людей снятся сны, то содержание этих снов исполнится, в кавычках, по меньшей мере, в нескольких сотнях случаев из этих миллиардов. Если добавить к этому естественную неясность и туманность снов, а также их эфемерный характер и вкусы публики, смакующей «загадочные» в кавычках явления, то дальнейшее распространение подобных рассказов становится очевидным. Что же касается явлений совсем уже непонятных, вроде каких-то видений и тому подобного, или приостановки законов природы, то есть чудес, то наука склонна скорее признавать их обманом чувств, галлюцинациями, чем-то, что померещилось и тому подобное. Это не должно обижать заинтересованных, поскольку ученые исходят при этом не из каких-то академических соображений, а только из интересов науки. А наука является сооружением слишком спаянным, воздвигнутым ценой слишком многих скрупулезных усилий, чтобы ради первого же, второго или десятого варианта явлений, не соответствующих фундаментальным, открытым на протяжении столетий законам природы, ученые готовы были бы вышвырнуть за борт эти достоверные истины и заменить их непроверяемыми, прежде всего из-за их неповторяемости феноменами. Ведь наука занимается явлениями повторяемыми, и только благодаря этому может предвидеть явления, подобные исследуемых ею, чего никак уже нельзя сказать о ЕСП. Лично я считаю решающим «эволюционный» в кавычках аргумент. Ибо количество людей, видевших, слышавших или переживавших телепатические явления, каким бы оно ни было, близко к нулю по сравнению с количеством экспериментов, какие провела естественная эволюция за время существования видов на протяжении миллиардов лет. И если эволюции не удалось накопить телепатических признаков, то это значит, что нечего было накапливать, отсеивать и сгущать. Здесь нам могут возразить, что эти явления свойственны якобы не только высшим организмам, таким как люди или собаки, но и таким как насекомые. Но эволюция насекомых продолжалась несколько сот миллионов лет, и этого времени по меньшей мере достаточно, чтобы заполнить весь класс членистоногих одними без исключения телепатами. Ведь трудно представить какой-нибудь признак, сильнее помогающий выжить в борьбе за существование, чем возможность добывать информацию об окружающей среде и о других существующих в ней организмах, минуя органы чувств. Телепатическим информационным каналом, в кавычках. Если статистика, собранная Райном или Сеулом, что-то отражает, то этим чем-то являются, вероятно, некоторые динамические структуры человеческого мозга, подвергаемого испытанию на угадывание длинных случайных серий. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что каким-то непонятным для нас способом система типа мозга может иной раз нечаянно напасть на след наивыгоднейшей стратегии угадывания последовательности этого типа и тем самым поднять получаемые результаты несколько выше среднего. Но говоря это, я сказал даже лишнее, поскольку с таким же успехом речь может идти о совпадении двух псевдослучайных серий. Серии извлечений карт Зеннера и серии извлечений испытуемым их мысленных эквивалентов в результате везения и ни о чем более. Во время чтения корректуры этого издания я познакомился с книгой «Разум во Вселенной» МакГоуэна и Ордуэя. Они полагают, что создание «разумных автоматов» в кавычках является закономерностью развития всех биологических цивилизаций космоса. На Земле же этому будет благоприятствовать антагонистическая ситуация, поскольку сторона, которая подчинится управлению стратегической машины, обретет преимущество над противником. Начатое в сфере вооружений и перенесенное в эту новую область соперничество должно привести к объединению, так как на высокой ступени уже автономной, то есть планируемой и управляемой этими машинами, эволюции людей – они убедятся в том, что сотрудничать полезнее, чем укреплять антагонизм. Это должно открыть эпоху всеобщего благоденствия, за которое биологическим существам придется расплачиваться значительной потерей личных свобод. Через некоторое время автомат-правитель, установив в конце концов контакт с подобными же правителями других планет, покидает своих подданных, дабы отправиться в лучшие края космоса. Осиротевшее биологическое сообщество строит себе очередной автомат, и этот цикл многократно повторяется. Его начало, в понимании авторов, не лишено признаков правдоподобия, чего нельзя уже сказать о следующих этапах – благоденствие под властью машины и ее исхода в космос. Миграции электронных экс-правителей по галактике являются вымыслом чистейшей воды. Правление автоматов носит, согласно этим авторам, черты просвещеннейшего абсолютизма, объединяющего интересы обеих сторон. Ведь механический разум, будучи рациональным, во всем разбирается лучше, чем люди, в кавычках, и поэтому управляет поведением людей также и ради их блага, поскольку оно совпадает с его собственным. Это идеальное совпадение интересов представляется сомнительным, о чем мы уже не раз упоминали. К тому же управление людьми, рациональное на 100%, является занятием рискованным и неблагодарным. В книге «Первые и последние люди» Стейплдон, рассказав об ослепительном начале и катаклизмическом конце правления «великих мозгов», в кавычках, проявил себя, пожалуй, более проницательным знатоком психосоциологии. Хотя авторы об этом не упоминают, их фантастическая версия социальной эволюции представляет собой еще один вариант ответа на вопрос о причинах молчания Вселенной. Ведь биологическое общество, это уже мой вывод, без ведома своего правителя не могло бы установить контакт с другими. Правитель же может оказаться не заинтересованным в контакте с цивилизациями низшего, то есть биологического уровня, ибо полученная ими информация, пожалуй, отбила бы у них охоту к продолжению кибернетических работ. Поэтому правитель может применять информационную технику, которую цивилизация, подобная нашей, обнаружить не в силах. Однако вся эта гипотеза подразумевает детерминизированную «одноколейность» в кавычках развития с привкусом прямо-таки сказочного упрощения. В ней больше элементов из области science fiction, то есть научной фантастики, чем трезвого предвидения.